Запись номер 15. Как Осиновские в лес ходили молиться. Что вы можете рассказать о колдунах и ведьмах с Осинова? Ну, слышал, что их там много было. Но я не особо во все это верю. А что именно вы слышали? Да то же, что и все. Что могут всякие порчи там навести, что с нечистой силой водятся. Да ну, это старики раньше верили в такое. Я в такое не особо верю. Ну, а может, просто слышали какие-то подобные истории, которые могли бы показаться пугающими, хоть и неправдивыми? Да нет. Я, если бы и услышал, я бы и забыл тут же. Лишнего в голове не держу. Хорошо, что вы можете рассказать о самих людях с Осинова? Говорят, что они были как старообрядцы? Люди как люди. Две ноги, две руки. А что они там во что-то верили? Ну, тут каждому свое. Нынче каждый во что хочет, в то и верит. А они в свое раньше верили. Ну и это тоже только старших поколений касалось. Кто помоложе был, уже ничем таким не занимались. А чем занималось старшее поколение? Ну, всякое они там. В леса, я слышал, ходили молиться нередко. Это были абсолютно любые места в лесу или какие-то конкретные? Ну, я слышал про местные края. Тут вблизи, видать, роща какая-то была. В старину здесь священная. И в священную рощу люди ходили молиться. Но это было очень давно, в стародавние времена. А те, кто в Осиново жил, они там сильно закрытые были, поэтому традиции соблюдались строго. Вот, видать, по старой памяти, в лес в ту рощу и ходили молиться, как им их деды завещали. А что это за роща? Да нет уже давно никакой рощи. Это раньше давно было, за нашей деревней роща была. Это я и от наших стариков слышал, что в старые времена стояла там роща. Но сейчас ничего не осталось. Уж сто раз лес попилили и заново отрастили. А вы что-нибудь слышали о том, что старики с Осинова молились в дыры? Не, я такого никогда не слышал и не видел. А могли ли быть какие-то священные рощи возле самого Осинова, куда в старину ходили бы старики молиться? Может, и было что, но вряд ли. Там все Осиново окружено болотами непроходимыми. Так что что там и обычного леса никакого нет, а святых рощи подавно быть не может. А слышали ли вы что-то о камнях, которым старики молились и считали священными? Ну, что-то доводилось слышать. Но ничего примечательного. Таких камней, которым там молятся, в каждом краю есть. Кто камням молится, кто деревьям, кто в пещере, а кто на горе. Может, знаете о каких-то конкретных валунах или больших священных камнях вблизи Осинова? Не, ничего такого никогда не слышал, да и не встречал. Я в наших краях камней больших никогда. Тем более в болотах возле Осинова. Откуда в болоте камням взяться?